Народ, употребляемое с большой буквы, это слово обозначает совокупность римских граждан, принимавших участие в голосовании в соответствии с цензом. Именно в этом значении оно фигурирует в выражении «сенат» и «римский народ» с большой буквы, характеризующим законность власти. Даже во времена империи, полностью утратив политический смысл, слово продолжало употребляться в этом значении. Народ с маленькой буквы означает просто скопление граждан, участвующих в том или ином массовом мероприятии. Начальник конницы – звание начальника штаба при диктаторе. Диктатор не имел права распоряжаться властью без начальника конницы. Нобилитет – общественный слой, возникший после того, как плебеи получили доступ к магистратурам. Нобилями считались роды, имевшие в числе предков высшего магистрата, как правило, консула.